Глава 21. «Так, значит, ты не знаешь, почему он натравил на тебя киллера?» — спросил Максим Арович Мкартычян, старший следователь по особо важным делам, а по совместительству майор юстиции. Мкартычян был худощавым мужчиной со смуглой кожей, короткими черными волосами и слегка впалыми щеками. Острые черты его немного вытянутого лица выглядели несколько болезненными. Его не новое... Все еще советская форма смотрела на меня золотыми гербами СССР с красных петлиц на лацканах. Оторвав взгляд от них, я встретился с другим взглядом, взглядом самого Максима Аровича. «Нет, не знаю», — пожал я плечами, оберегая повязку на раненой руке. «Я работаю охранником в нескольких заведениях Амаира. А Сизов парень молодой. Может, я когда-нибудь вывел его пьяного из клуба, и он обиделся?» Следователь засопел и тронул острый подбородок тонким пальцем. «Ты правда считаешь, что я в это поверю, Летов? Из-за такой херни киллеров не нанимают. Что между вами случилось? Лучше дай показания сразу, прежде чем я сам все распутаю». Ситуация была интереснейшая. Когда к нам ворвались ребята из ОМОНа, я встретил их с поднятыми руками и, в общем-то, дал себя задержать. Все же, по факту, я не сделал ничего, за что мог бы понести ответственность перед законом, только защищался. Тем не менее, пришлось посидеть с задержанным в отделении, к счастью, недолго. А вот Гоше повезло меньше. Его увезли в больницу, и, насколько я знал, после этого парня ждали нары в ближайшем отделении милиции. До выяснения, так сказать. Тем не менее, Мкартычян так и сверлил меня взглядом. Явно не доверял. Ну, в общем-то, оно и понятно. Наверное, я тоже не поверил бы себе, если бы рассказал подобную же историю. Проблема в том, что я бы не поверил себе и в том случае, если бы рассказал правду про Марину и то, что Гоша затеял все именно из-за нее. Из-за девушки, по сути. Не из мести, не из-за денег, а от ревности. Так мы с майором и сидели в небольшом кабинете следователя по особо важным делам. Я рассказывал, а он не доверял. Ну... Я пожал плечами. У Сизова со мной был еще один конфликт. «Так-так», — напрягся Мкартычян. «Он считал, что я увожу у него невесту, которая по факту даже не была его невестой». Следователь одарил меня невероятно холодным и совершенно недоверчивым взглядом. Понятно было, что он не верит ни единому моему слову. «Вот, значит, как. И по этой причине он нанял против тебя этого странного киллера-клофелинщика, а потом еще и заявился с обрезом к тебе домой». «Да». «Ну ладно, Летов, просто подпишись под своими показаниями». Наконец пробурчал он недовольно. Я принял из рук следователя тетрадный лист в клеточку, вчитался в плохо разборчивый размашистый почерк Мкартычяна. «Тут написано, я избил Сизова». «Ну, а ты разве не избил?» — хмыкнул следак. «Пришлось. Но прежде он нанял киллера, чтобы убить меня, а потом хотел пристрелить из обреза. Побои Сизов получил в ходе борьбы, вернее, самообороны». «Про киллера там написано», — заметил Мкартычян. «А про обрез нет», — возразил я. «Перепишите, пожалуйста». Мкартычян вздохнул, принял и порвал лист. «Тогда давай заново». «Давайте». После он принялся с обреченным видом записывать мои показания по новой. «Может, давайте я?» «Я быстрее», — предложил я. Армянин снова холодно посмотрел на меня. «Ну, давай. Подписаться только не забудь. И число поставит. А потом свободен. Вызовем тебя, если понадобишься». Пожав плечами, я взялся за ручку и принялся писать. Следующим вечером в одной из бань Армавира. «Нача, где твои телочки?» — спросил комар у заглянувшего в предбанник лысого мужичка, управляющего этим заведением. «Будут, Максим Сергеевич, сейчас уже на подходе». «Шустрее никак», — вклинился Слива, утирая губы от пенного. «Сейчас, секундочку», — засветился лысый и исчез в дверях. Седой развалился на удобном деревянном кресле за круглым столом, взял с блюда и отправил в рот кусочек копченой колбасы. «Хорошо, сидим». Расплылся он в улыбке. «Так а что с кулымом делать?» — спросил Слива, выбирая шампур с наиболее жирными кусками шашлыка. «Дело с афганкой. Он рубит на корню. Ты ж, Седой, с ним так и не договорился». «Не договорился», — вздохнул Седой. «Нас тогда суки Михалыча стрелять приехали. Но там и без базара все ясно. Кулым уперся рогом и не отступит. Он против любой наркоты. «Но ты ж сам понимаешь, Седой, какое бабло мимо нас проплывает!» Комар отпил пиво из большого стакана. «Тут руку протяни да хватай, а из-за деда все идет по одному месту!» «Не уговоришь ты его», — сказал Слива. «Да, не уговорил». Седой задумался, всмотрелся в деревянную облицовку над головой. Всюду на стенах, почти у самого потолка предбанника, висели украшением кленовые веники. Приятно пахло хорошо просушенным кленом. «Если крестник Кулымов оказался мразью и стукачом, может, и сам Кулым уже все сучился?» — спросил Слива. Комар закивал. «Когда он в последний раз с нами бухал?» Комар наградил остальных авторитетов вопросительным взглядом. «Вроде дружили раньше, как нормальные люди, на охоту вместе, в баньку вместе. А сейчас он откололся, сам что-то мутит-крутит». «А крестника надо бы убрать. Он херни наворотил», — добавил Слива. «Сейчас в больнице, как оклемается, его сразу на нары крутить будут как надо. И тут самое херовое, что он стукачом оказался. Ты же его спалил, а, Седой?» «Спалил», — уклончиво ответил Иван Павлович. «Косой его видал вместе с людьми Михалыча». Конечно, Седой лгал. Но всем, по сути, было по барабану, правда это или же брехня. Зато это был повод предъявить Кулыму и продавить организацию наркотрафика. «Ну вот», — Комар кивнул, — «раз настучал Михалыч за вас, так мусорам настучит. А мальчишка о наших делах знает немало, знает, где общак, знает, что ты, Слива, того адвокатика прикопал в посадке под Успенкой. Он же вместе с тобой туда ездил, не? Че будет, когда крестничек колоться начнет?» Слива задумался. «Завалить его?» — спросил он неуверенно. «Ну а что нам остается? Малой попалился со всех сторон. Ладно бы он, сука, не оказался, отсидел бы себе положенный, мы бы слов не сказали. Но раз стукач...» «Кулым, правда, разозлится, станет на нас орать. Но я думаю, хер он решится выйти против троих разом. Более того, на него Михалыч наседает», — проговорил Слива. «Может, через Михалыча и продавим Кулыму афганку?» «На кой черт нам нужен Кулым?» — сказал друг Седой. «Старик уже все, сдавать начинает. За собственным родственником не может уследить, что мы дерьмо за ним должны убирать теперь. Короче, мы сами без него с наркотой дело запустим. И пусть только вякнет. А крестник его замочим на всякий пожарный, чтоб рот не разевал». Аккурат, когда Седой закончил, дверь в парную отворилась, и внутрь с визгом забежали несколько молоденьких и полностью обнаженных валютных проституток. Авторитеты с рыком и смехом принялись ловить девушек, сажать себе на колени, лапать. Предбанник заполнился веселым гоготом мужиков и звонким женским ржанием. В полдень следующего дня меня ждали в больнице на перевязке. Гоша не слабо распорол мне руку, и перед задержанием в больнице пришлось наложить 4 шва и повязку. В тот раз, как только врач закончил, за меня взялась вредная медсестра, которой постоянно было что-то не так. То сижу я неправильно, то руку держу низко, то ворочаюсь на стуле, не даю ей наложить повязку, как надо. Я успешно терпел эту женщину, пока она окончательно не стала наглеть. «Сколько можно крутиться?» — злобно сказала немолодая уже медсестра, лениво работая руками. «У вас повязка сползает». «Она сползает, потому что вы ее слабо накладываете», — заметил я. «Да что вы! Может, сами тогда? А я тут так в сторонке постою». Я обдал ее ледяным взглядом, и женщина даже замерла. В тускловатых ее глазах блеснул страх. Вырвав бинт из ее полных пальцев, я рукой и зубами с хрустом разорвал конец его на 2 ленты, с трудом перетянул предплечье и завязал, затянул, держа конец бинта в зубах. Женщина смотрела на меня удивленно и даже как-то возмущенно. Я глянул на нее из-под лобья и вышел. Сегодня, когда я возвращался в больницу на новую перевязку, одна только мысль об этой медсестре делала мерзкое настроение еще хуже. Гоша и так внес мои планы, серьезные коррективы и доставил лишних проблем, а тут еще и медсестра выделывается. Тем не менее, делать было нечего, порез все еще иногда сочился сукровицей, и к обеду сквозь повязку проступило красное пятно. Поэтому я хотел просто как можно скорее расправиться с этим делом и приступить к следующему, пойти к шниперсону. Вечером же меня ждала ночная смена. В больнице я порывался пойти на 3-й этаж к хирургу, но женщина из регистратуры отправила меня в процедурную на 1-м. «Здравствуйте», — Заглянул я в процедурную, небольшое помещение, вымощенное плиткой неприятного сине-зелено-бледного цвета. Есть кто? Когда я без стеснения вошел в нос, почти сразу ударил едкий запах спирта, хлорки и еще чего-то лекарственно-мерзкого. «Да-да», — прозвучал приятный женский голос. Процедурная делилась на две комнаты, и из дальней показалась молодая медсестричка. Невысокая, но фигуристая и стройная, она была одета в белый халатик, едва открывающий красивые коленки. Аккуратно уложенные светлые волосы девушка спрятала под шапочку. На необычайно светлом, почти бледном лице медсестры заиграла и тут же исчезла кокетливая улыбка. Медсестричка была красивой, тонкие черты лица, прямой небольшой носик, пухленькие, но бледноватые губки и забавная родинка-пятнышко над верхней губой. «Мне на перевязку», — улыбнулся я девушке. «Ну, проходите, раздевайтесь». Она тут же замялась от собственных слов. «Я хотела сказать, снимайте верхнюю одежду и не беспокойтесь». Я снова улыбнулся, сбрасывая куртку с плеч. «Я понял». Девушка зарделась, на ее белокожем лице румянец заиграл особенно сильно. «Сядьте, пожалуйста, здесь, я пока все подготовлю». Послушавшись, я занял место у белого шкафчика рядом с тумбой. Девушка же быстро-быстро собирала что-то в дальнем комоде. При этом она нагнулась, показав мне прелести этого мира. «Как вас зовут?» — без затей спросил я. «Что?» — девушка обернулась, не расслышав вопрос, ну или сделала вид, что не расслышала. «Как ваше имя?» «А что такое?» — медсестричка кокетливо улыбнулась, пряча от меня взгляд голубых глаз. «Интересно. Какой любопытный попался мне сегодня пациент?» — отвернулась она, готовя новые бинты. «Конечно. Ты мне понравилась, вот и интересно». Она снова обернулась, и на треугольном ее лице опять промелькнула улыбка. «Антисептика у вас нету? Вы взяли свой?» — деловито спросила она. «А куда ж делся весь ваш спирт?» «Завхоз продает налево», — буднично пожала она плечами. «Только поймать его никак не могут». Я хмыкнул. «У меня с собой есть». Предупреждали, что может закончиться. «Очень хорошо». Медсестричка пошла ко мне, вооружившись ножницами и свежим бинтом. Разложила все это рядышком на тумбе, стала осматривать старую повязку, ища, где удобнее будет срезать. «Так как ваше имя?» — снова спросил я. «На», — начала она говорить, но не закончила. В следующее мгновение где-то рядом бабахнуло так, что штукатурка посыпалась с потолка, а все окна разом выбило. Осколки полетели в разные стороны, зазвенели по стенам и полу. Совершенно на автомате я бросился на девушку, накрыл ее своим телом.